Ловись, рыбка большая и маленькая. Рыбалка была привычным делом в нашей семье. Отец очень любил ловить рыбу, ловил помногу. Иногда мать не знала, что с ней делать. Раздавала родственникам, соседям, а бывало и незнакомым людям. И мы, дети, любили рыбу в любом виде. На живую смотрели с восторгом, в виде ухи уплетали за обе щеки, таранкой хвастались перед друзьями. Словом, дети рыбака знали толк в рыбном деле. У отца с Настей позавидовать. Он был помешан на них. Удочки всех калибров, сети, подсачники, мереды. Все бережно хранилось в сарае. Все для честной и браконьерской ловли. В доме, где мы жили, знали Ваньку Козлова как заядлого рыбака. И если он не на работе, то уж точно на озерах. Были у него и лодки, которые он мастерски делал сам. Одна из них дюралевая. Уж больно ход у этой волшебной лодки был легкий и быстрый. Рыбаки завидовали вслед, когда отец выплывал на этом суденушке с такими же, как сама субмарина, изящными веслами-ложками. Я все время спрашивала у отца, зачем ему три лодки, а он объяснял, что одна на озере Святом, там клюет подлещик и лещ, вторая на Черном, там гуляет карась и плотвичка, а третья на карьерах. Вот тут можно судаком и щукой поживиться. А если повезет, то и толстолобиком или белым амуром. Потом отец долго объяснял, что одну лодку таскать на себе невозможно от водоема к водоему. Вообще, тема рыбалки была важной в его жизни. Он с удовольствием, как всякий рыбак-любитель, привирал о своих рыболовных историях. Рассказывал с долей юмора и сам ржал во все горло, гордясь собою. А я гордилась тем, что я дочь рыбака. Мне до сих пор во сне иногда снится, что я с отцом на рыбалке. Видать, забыть это невозможно. Брат Пашка неохотно ходил с отцом на рыбалку, всегда из-под палки. Это отца раздражало и обижало. Он высказывал недовольство матери, ворчал, а потом сам успокаивался. Я однажды поинтересовалась у брата, почему он не хочет помочь отцу в рыбной ловле. Пашка улыбнулся и сказал: «Вот когда съездишь с ним хоть раз на рыбалку, поймешь». И вот такой день наступил. Я с самого вечера, зная, что отец готовит снасти к рыбалке, начала конючить. «Па, возьми меня на рыбалку!» «Ты что, дочь, чем ты там мне поможешь?» «Ну, па!» «Нет, дочь, мне помощник нужен, а не наблюдатель». «А я помогать буду. Могу на веслах». «Ты на веслах?» И отец заливисто заржал. «Да!» — протянула я. «На веслах?» «Меня дед Андрей научил. Я в деревне, знаешь, как рулила?» «Не знаешь». «По деревне рулила?» — не унимался он. «Да не по деревне, а по реке. Чего ты к словам придираешься? Бери меня с собой, не пожалеешь. Ты же не с ночевкой едешь, а на день. Сегодня выходной, бери». Отец, сдвинув кепку на лоб, почесал затылок и согласился. Ранним утром мы отправились на велосипедах на рыбалку. Я пребывала в приподнятом настроении, отец тоже. Улыбка не сходила с его лица. Нашли свою лодку среди трех, прицепленных к металлическому штырю. Уложили снасти и отплыли от берега. Слева и справа также отплывали рыбаки на своих баркасах. Все здоровались с отцом. «Па, а ты тут популярен!» Нарушил я молчание. «А как же, я тут лучший!» Гордо буркнул он. «Кхи!» Ухмыльнулась я, но промолчала. Мы выбрали место такое, чтобы было подальше от других рыболовов. Отец дал команду мне сесть за весла. Мы быстро поменялись с ним местами. Лодочка слегка качалась на волнах. «Погодка сегодня наша», — сказал отец и подмигнул мне левым глазом. «Давай так. Я разматываю кружок, сажаю наживку и опускаю его на воду, а ты исполняй мои команды. Лево-право, помнишь?» «Ты чего, па?» «Я ж уже в 7-м классе. Лево-право знаю». Он сел ко мне спиной, и весь процесс разматывания пенопластового кружка и наживки я не видела. Меня больше привлекало то, как восходит солнце, как оно будет озеро, и радужные блики цветовой гаммы раннего утра разбегаются по воде. Рыба гуляет мелкими всплесками. Лягушки хоровым кваканьем отвечают в дальних камышах, здороваются с рыбаками. Озерное эхо играет с нами в прятки. И так на душе хорошо. Вдруг голос отца. «Доча, влево! На два весла!» «Значит, чуточку. Я работаю веслами». Переключила свое внимание на рыбалку. Отец выбрасывает ловко кружок за кружком, и они плывут красиво, выставив наружу яркий красный флажок-поплавок. Вот за ними и следит отец. Лена, четыре весла вправо. Я подчиняюсь ему, как капитану нашего корабля. Отец меня похваливает. Кружки плавают, и начинается клев. Тут главное не зевать. Надо успеть подплыть к кружку, поплавок которого беснуется на воде. Там уже рыбка попалась на крючок. Ее надо снять, поместить в сетку, опущенную в воду, и дальше мчаться к другому кружку. А этот отец кидает в лодку и просит меня его привести в порядок. Надо аккуратно свернуть леску в круговую ложбинку кружка, приготовить его к следующему выбросу. Постепенно я стала уставать, и мне уже по-другому хотелось проводить время на рыбалке. Солнце пекло, мечта окунуться в воду возникала в моей голове. Рыба чуток успокоилась. В нашей волшебной сетке уже плавало, как в заключении, пять рыб. Они там метались, пытаясь покинуть тюремный загон, но бесполезно. Затихали на время, потом опять протестовали против насильственного их удержания. Отец, каждый раз закидывая кружки, произносил волшебную фразу всех рыбаков: «Ловись, рыбка большая и маленькая», и рыба ловилась. Все шло спокойно, пока в моем желудке не заурчало. Я взяла рюкзак отца в надежде найти там съестное. Порыскала из угла в угол и ничего не нашла. Отец был занят распутыванием очередного кружка, который зацепился за соседний. Надо было их убрать, чтобы они не мешали клюву. Я пробежалась глазами по днищу лодки, потом по лавке и увидела в уголке колобок. Он был нелепый, помятый, серого цвета. Я взяла его в руки, почувствовала мягкость, понюхала. Пахнет манкой. Отломила маленький кусочек и пожевала. Пресно, но вкусно. Да, на природе любая еда вкуснее кажется, даже если манка сварена на воде. Постепенно манный колобок провалился в мою утробу. Я взбодрилась и ждала новых указаний отца. «Дочь, подай!» И он с полоборота протянул мне свою мощную руку. «Чего дать-то? Колобок. Вот тут на лавке лежит. Дай его мне». «Уже не лежит!» Тихо буркнула я и стала вытирать рот, словно там были следы манного преступления. «Чего?» — переспросил отец. «Съела я его, вот чего!» Воцарилась пауза. Отец опустил руки, сгорбился и молчал. Его спина казалась мне гигантской. Я забеспокоилась, и вдруг среди озерной тишины он как заорет. «Это ты чего натворила? Колотушка бестолковая, безмозглое чудо! Чем рыбу теперь кормить, а? Я тебя спрашиваю!» И каждое его слово не только хлопало по моему мозгу, но и гулким эхом разносилось по всему озеру. Он орал так, что не выбирал выражений, вставляя в речь элементы ненормативной лексики. Фыркал, плевался на воду по обе стороны лодки, размахивал руками. Градация его выкриков достигла апогея. Я вдруг поняла, почему Пашка не хотел ездить с ним на рыбалку. Слезы хлынули из моих глаз, как фонтан «Дружба народов» на ВДНХ. Я заорала еще громче, чем он. Отец, казалось, и не ожидал, что мой язычный голос побьет все рекорды. Мои децибелы оказались больше в разы, чем отцовские. И вдруг к нашей лодке рванули рыбаки со всех сторон, с такой скоростью, что через мгновение они окружили нас, спутав с испуга все наши кружки. «Иван, что случилось-то? Чего орешь, как подстреленный?» Вопросы сыпались один за другим. Все хотели знать, что за бедлам мы с ним устроили на озере. «Да вот, дочка приманку рыбью съела». И тут неожиданно началось массовое ржание. Мужики корчились от смеха, запрокидывая головы кверху и медленно опуская их к животу. Озеро наполнилось таким весельем, что мои слезы мгновенно высохли. Я начала им подхихикивать. Отец ржал громче всех, до слез. «А дочку-то ты зря обидел. Ты поесть ей взял что-то, папаша», — сказал один крупный дяденька, которого, как я узнала позже, зовут дядя Боря. Отец сдвинул кепку на лоб и зачесал затылок. «Промашка вышла, мужики. Первый раз взял дочку на рыбалку. Разволновался и забыл термосок на тумбочке». «А дочка-то у тебя ловка. Не каждый сможет так на веслах вертеться. Молодец, Ленуха. Наш человек». «А орет она, Ванька, тоже лучше тебя. Папкина дочка». И все опять захохотали. А потом стали подавать мне съестное. Кто бутерброд с сыром, кто с колбасой. Нашлось даже яблочко с красным бочком. Я стеснительно брала у рыбацкой братьи разные яства и каждого благодарила робким спасибо. Потом все опять растворились на свои озерные точки. Пропали так же быстро, как и появились. Мы с отцом молчали, обстановку тишины нарушил он. «Дочка, Лена, прости своего взбалмошного папку. Ты ж знаешь, я тебя очень люблю. Прости, родная. Клянусь, я больше никогда таких слов тебе не скажу обидных. Простишь? Угу, пробурчала я. Мир, дочь, а? Мир? Мир, мир, повторила я. Ну что, домой? Или половим чуток? А подкормка есть? Конечно, есть. Мужики дали и для тебя подкормку, и для рыб. Тогда давай половим. И после примирения начался такой клев, будто рыбы сами хотели лезть к нам в садок. Словно прощения просили, что стали свидетелями нашей с отцом ссоры. Домой мы приехали уставшие. Я даже не помнила, как докрутила до дома педаль велосипеда. Отцу было тяжелее, он вез рыбу. Царский улов судака. Мать радостно встретила нас у порога. «Ну что, горемыки, умаялись?» Она обнимала меня, радовалась количеству рыбы, причитала что-то. Но я ее не слышала. Я приземлилась на диванчик, тут и уснула. Утром бабушка рассказывала мне, как мать ругала отца за его поведение на озере. Видимо, он ей покаялся. «Отец-то у вас горячий, весь в вашего деда Павла», — сказала баба Клава. «Тот тоже, бывалоча, как заорете, у меня аж сердце в пятки уходило, а то и озимь падало. Да я не обиделась, ба. Я ж тоже виновата. Спросить надо было, а не уплетать манный колобок за обе щеки. Да ты с ним больше не ходи, пусть один рыбачит». «Не, ба, пойду. Ловить рыбу — это так здорово. Рыба-магия — это состояние души, как говорит отец». Позже мы несколько раз рыбачили с отцом и на озерах, и на речке в деревне Воронинская, откуда мама родом. Но уже никогда отец на меня не кричал. Он сдержал слово. Мы были словно компаньоны. Поддерживали друг друга, даже когда клёва не было. От рыбнадзора прятались в камышах, латали порвавшуюся сеть. Но это уже были другие истории. Одно неизменно. Каждый раз отец призывно начинал таинство рыбалки словами «Ловись, рыбка большая и маленькая».